ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался. И я ушел с поля и пришел к вам в гости. Убийственные елки на площадях в ноябре в дальнейшем не потребуются. Пустила руку в бак, пошарила на дне слив. Давно стым крепкое света, скорее исключение исправить. Темнота заживо съедает в этих широтах. Не о мне ли не знать, что не хлебом единым? Расстроится, запоет инструмент, или того гляди не выдержит, убежит с криком. Это ошибка от созданных ним проблем. Так и обделывается совет, бросая. Объединялись руки заговорщиков не обязательно. Они перепрыгивали через грязь, они разговаривали, смеясь. Вверх черный низ, в детстве мне пели песни Наутилус. С тех пор я не могу успокоиться. Море вошли в мой дом и разложили свой арсенал. Впрочем, я не очень протестовал. Если пробовать перестать говорить глупости, можно совсем разучиться говорить. Все, за что не возьмусь, дело сомнительное. Я — это не я, а кто же тогда, кто же? Нет места градациям тут. Либо свежая, либо тухлая, либо одну из двух. Нет места градациям тут. Либо свежая, либо тухлая, либо... Сколочные знания задели наши головы. От мерзавцев разных мастей сидим в растерянности. От вас не отмыться, растекалось по карте государство бедно. У нас, как это водится, в лужу положили доски. Хорошо, блять, можно жить, не приходя в сознание. Струнный красавец ведут прогноз погоды, натянувшись от верхнего левого до нижнего левого угла. Забросить крючок, запланировать на завтра дела. На улице слышны лапки, должно быть, убивают ковер, подумаю я. В странах далеких идейный какой-нибудь маньяк под этот аккомпанемент пришивает Джона Леннона или укладывает в землю грязную военно-пленных. Мебель постоит у стенки, нонконформизм переночует на полу. Чтоб не расстраиваться понапрасну, я смотрю в асфальт, не поднимая глаз. Так и иду, так и иду, так и иду. Нет места градациям в этой стране с такой классической литературой, которая неспроста подмечает одни драмы и трагедии. Трудно представить и трудно поверить, что жизнь утрясется когда-нибудь или уже утряслась. Сквозит негласное несчастье изо всех щелей. Сквозит, и с этим в связи они смеются натянуто. Любили смеяться, не будучи в силах смотреть в глаза реалиям, не будучи в силах строить свой быт не из легенд. Никто ни во что не верит, всем плевать даже мне. Кровь с кишками до того смешная, но у меня есть цель, и мы еще поборемся за хлеб с женой насущный. Как опыт нас учит, небо — это шелуха. Люди растерялись на побережьях рек, и против ебучего конферансье у осьминога есть три сердца. Интересно, что он чувствует, интересно, что он думает. Интересно, если три сердца усьминога, интересно, ему бывает одиноко. И будь у меня семь мозгов, из этой песни не выкинуть слово. Слово лёта жизни, ведь именно его обмен лежит в основе всего на земле. Все летает, ползает, вопит и конючит, в этом ключ. На пустыре за гаражами дети выпустили в небо шарик, да и убежали. Кто бы мог подумать, что на самолетной высоте воздух с такими, как он делает. Ладно бы, проткнули булавкой, шар разорвало изнутри, но дети этого не видели. Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу. И надобно сидеть сложа руки, а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна. Только бесполезно. Лестница, она и простая, страшная, вместе с тем сопровождает меня между стен. Так мы ехали, я по ней вверх, муха на мне, так мы ехали. Когда-нибудь душа уйдет так глубоко, что руки не хватит дотянуться, достать ее со дна, так и останется там. Я хотела общаться с вечностью, она взяла и умерла. Я хотела поставить за нее свечку, некому принять мой дар. Облупилась краска, облетели листья, вот что произошло. Хотя все, что можно вынести, мы вынесли из школы. Мы не напишем ничего такого, что новым стать могло бы, но мы расскажем все о боли, опишем собственный озноб. Уставились в одно стекло, в один плацкартный вагон. Дети хотят приносить пользу, но не могут. Размышления у парадного подъезда. Ах, если я интересуюсь тем, что мне приносят с улиц, так это один большой бойцовский клуб. Сядь на иглу, сядь на иглу. Длинная река соединяет твой город с моим. Давай ее подговорим выйти с берегов, пока она в лед совсем не закована. Пока мы не...